Глава 13. Ланжале быстро достиг первых деревьев и остановился в раздумье. Двигаться дальше вперед он боялся из опасения заблудиться в потьмах. С другой стороны, он никак не мог решить интересовавшего его вопроса, так как хотя бананы и росли по нескольку стволов вместе, и расстояния между отдельными группами были неравны, но все-таки было весьма возможно, что это деревья, посаженные человеческой рукой, только заброшенные на произвол судьбы и одичавшие. Таким образом, Ланжале не мог прийти ни к какому определенному выводу. Оставалось только дожидаться рассвета, когда можно будет по гроздьям зрелых плодов судить о том, сорваны ли они человеческими руками или осыпаются сами собой. Не видя ничего в двух шагах перед собой, парижанин решил вернуться к ряду кокосовых пальм, которые служили ему, так сказать, путеводными столбами. Попутно он шарил вокруг стволов, надеясь найти расколотую скорлупу ореха, по которой можно было бы судить, кем и каким образом он был расколот. Так он шел с четверть часа, как вдруг его рука наткнулась на какой-то твердый предмет, который он поднял с земли и ощупал со всех сторон. Страшное волнение овладело им. Это был кремниевый топор, прекрасно отточенный, совершенно правильной формы, подобный тем, какие еще изготовляют туземцы Австралийских островов, не поддерживающие регулярных сношений с европейцами. Ланжале видел такие топоры в Новой Каледонии, привезенные с островов, недавно открытых европейцами. Теперь уже не оставалось никакого сомнения, что остров был населен. Обрадованный до нельзя своим открытием, Ланжале направился к морю. Но следовало ли ему радоваться? Найденный им предмет, кажется, должен был дать понять ему, что люди, пользующиеся подобным орудием, и, вероятно, как все дикари суеверные и негостеприимные, могли легко оказаться даже и людоедами. Но он думал только о той вести, которую он принесет Граляру. Оправдает ли она в его глазах задуманную рекогностировку, в благие результаты которой его приятель не особенно верил ввиду непроницаемой темноты ночи. Благополучно вернувшись к пироге, он застал своего приятеля чуть живым от страха. В отсутствие Ланжале тот пережил нечто столь страшное, столь необычайное, что даже встреча парижанина с изувеченной акулой бледнела перед его приключением. «Представь себе», — рассказывал сыщик своему приятелю, — «что без тебя меня посетило какое-то чудовище, которое во что бы то ни стало хотело вскочить в пирогу, вероятно, для того, чтобы пожрать меня. Но позволь мне рассказать тебе все по порядку. Не прошло и 10 минут, как ты уплыл, как мои глаза, немного освоившиеся с темнотой, увидели в 2 саженях от нашей лодки какую-то черную массу, которую я по величине могу сравнить только с корпусом быка или молодого гиппопотама. Над громадной головой торчали 2 огромных рога. Подплывая к лодке, это чудовище храпело и сопело, как кузнечные меха. Словом, голова апокалиптического зверя, — громко расхохотался Ланжале. «Смейся, смейся, я просто глазам своим не верил. Когда это чудовище подплыло к самой лодке, то стало издавать какие-то странные дикие звуки, каких я не слыхал никогда ни в одном языке. Затем, ухватившись своей громадной косматой лапой с непомерно длинными когтями за корму, оно хотело вскочить в пирогу и накинуться на меня. В этот момент страшной опасности страх удвоил мои силы, и я со всего размаха ударил чудовище веслом по голове, так как в волнении не мог найти топора». «К счастью», — перебил его парижанин. «Почему к счастью?» «Продолжай. Я сейчас скажу тебе, почему. Удар был, вероятно, страшно силен. Надо думать, ведь весло из железного дерева. Словом, чудовище тотчас же выпустило корму и с грозным рычанием, за которым последовало 2 страшных крика, до сих пор стоящих у меня в ушах, поплыло так быстро, что вскоре совершенно скрылось из виду. Ну, а эти 2 крика... что тебе так живо запомнились. Можешь ты мне повторить их? Ну, конечно. Понятно, я не могу ручаться, что это будет совершенно точно. Во всяком случае, это звучало так. «My God! My God!» Ха-ха-ха! Неудержимо рассмеялся Ланжале. «Да это на чистейшем английском языке, что означает дословно «мой бог, мой бог». Откуда ты это знаешь? Разве ты говоришь по-английски? Не то, что говорю, но сколько-то знаю». Я знавал в Африке солдата-англичанина, который каждый раз, когда бывал удивлен или огорчен чем-нибудь, восклицал «О, май год, май год!». Он и перевел мне дословно это восклицание. «Нет, не может быть!» Теперь позволь мне объяснить тебе все, что было. Остров этот населен, в этом я убедился. И, вероятно, нас давно заметили туземцы, скрывавшиеся в тени лесных чащ. Среди них, верно, находился англичанин, потерпевший некогда крушение, как и мы с тобой. И он, узнав в нас бледнолицах, решил воспользоваться темнотой ночи, чтобы повидаться с нами, не возбуждая подозрений дикарей. Этот англичанин, конечно, мог бы сообщить нам много интересного, так как, вероятно, уже довольно давно здесь. А ты из-за твоей трусости, вместо того, чтобы отблагодарить его за добрые намерения, чуть не убил его. Но эти рога, эти косматые лапы и когти, — оправдывался сыщик, — все это плод твоего воображения. Уж сколько раз ты мне рассказывал разные басни про рогатых и косматых страшилищ. Неужели ты все еще веришь в подобные глупости? Чудовище, спокойно плывущее, заговаривающее с тобой еще издали, чтобы предупредить тебя. Правда, на незнакомом языке, в чем оно, однако, не виновато, и удаляющееся после нанесенного ему удара с жалобным стоном «Бог мой, Бог мой!» Можно сказать, что на этот раз ты сделал серьезный промах, который может дорого обойтись нам. Каким образом? Да неужели ты не понимаешь, что если этот человек в хороших отношениях с туземцами, то он воспользуется своим влиянием, чтобы навредить нам в отместку за твое обращение? «Это было бы мелочно и недостойно», — сентенциозно заявил Граляр. «Ну, конечно. А ты хотел бы, чтобы он поблагодарил тебя за то, что ты чуть было не зашиб его насмерть?» «Ну, довольно. Ведь это в сущности никто иной, как англичанин. А англичан я не терплю, ты это знаешь. У тебя в самом деле прекрасное оправдание на все. Лишь только не сознаться, что ты сделал глупость. Но мы завтра увидим, какую встречу нам готовят туземцы. Все, что я могу тебе сказать, так это то, что если они захватят нас и сварят, начинив нам предварительно брюхо пряными травами и кореньями в большом котле, то этим мы будем всецело обязаны твоему мило-кроткому обращению». «Вот ты какой! Вместо того, чтобы утешить и успокоить меня, еще нарочно запугиваешь. Никто от судьбы своей не уйдет, это несомненно. И если нам с тобой суждено быть съеденными, то все же лучше, чтобы нас съели нам подобные, а не акулы. Тебе хорошо шутить, а мне ты готовишь ужасную ночь, я не засну ни одной минуты». «Полно. Успокойся, ведь нас еще не изжарили, а до тех пор я найду еще средства как-нибудь выпутаться. Раз чужеземец живет среди этих людей, то это уже доказывает, что они не столь кровожадны и жестоки, как можно было бы ожидать». Между тем взошла луна и залила своим ярким светом тяжелые волны океана, уронив свой отблеск на вершины зубчатых гор, на леса и долины неведомого острова, мирно уснувшего под кровом таинственного безмолвия и ночной тишины.